Я не ожидала, что он действительно доставит меня домой. Самым быстрым способом в самое сердце выжженной степи, прямо к калитке моих владений. На горизонте еще не рассвело, а я уже стояла перед зачарованным кругом и любовалась садом в свете трех защитных куполов, в то время как генерал Ликой маялся с системой охранок. «Проклятие, Грыз!» Рычал он, пока не плюнул. «Значит так, либо ты открываешь защитный круг, либо я...» «Польете то, что я попрошу?» Спросила серьезно и вместо ответа получила ничтожную волю над телом. Открыла защитный круг, коснулась калитки, толкнула ее и вызвала дорожку, привычно зазмеившуюся над травой. «А еще нужно прополоть, убрать листья, проверить ловушки, то есть кормушки». Исправилась я, впервые подумав, что черный кролик мне не враг. Враг внутри меня, а кролик – это умная зверюшка. Не особо вредила, но раздражала отсутствием следов. «Разберешься сама», – отмахнулся Ликой и исчез. Я не обнадеживала себя, он затих, но не ушел. Следит, проверяет или запоминает на будущее, как делал сутки до того. Старательно гоня дурные мысли, я вошла в свой дом, погладила двери и стены, помылась, переоделась в рабочий костюм и спустилась вниз. Быстрый перекус, быстрые сборы инструментов, стремительный выход наружу. В свете фонарей я занималась накопившейся работой в саду, гнала отчаяние и старалась думать о хорошем. Например, о том, что мне не 20 лет. Мне больше. У меня уже есть муж, взрослый сын, сад, устойчивость к ядам, проблемам и опыт жизни в подземелье. Я знаю древний эльфийский альк, шифровку своей группы грифят, язык пальцев военной академии и обладаю магическим зрением, способность сделать яд из подножной травы и антидоты с нее же. Как агент я прекрасна, как приманка для генерала тоже. Последняя мысль царапнула. Но если вспомнить, что Сора не дурак и помогают ему весьма умные люди, то можно подумать, что меня использовали вслепую и вглухую для ловли на живца. Все же для лазутчиков я лакомый кусочек. Невеста, агент и ядовед, которую знают все ключевые фигуры. Любовница для главнокомандующего, фаворитка для принца, свет очей для воли, ко всему прочему новоявленная внучка лорда Каваллады и бессменная жена Ирдоса Ги Каери. На этой мысли сапка из асса застыла в моей руке, а голос Ликоя вкрадчиво попросил: «Повтори». Я дернулась, как от пощечины, разом ощутив стыд и досаду на собственную глупость. «Пожри меня, демоны! Вы слышали все мои мысли?» «Только самые громкие. Заверили меня». «Я правильно понял. Твой муж Ирдосги, тот самый следопыт из подземелья, что от проклятия закрыл с собой королеву?» Генерал зло расхохотался. Словно проклятие древуна – это детская проделка, а не полная боль и медленная смерть. «Как удачно!» Захлебываясь безумством, бросил он и вдруг снизошел до просительных нот. «Расскажи, как Ги издох, как изо дня в день по капле терял свои силы и жизнь в пользу генерала Ис. Долго мучился?» «Недолго. В настоящий момент живет и процветает», – ответила я и продолжила работать сапкой. Подселенец был настолько потрясен, что позабыл придержать мою свободу. «Не скрою, с проклятием пришлось повозиться, но теперь у меня есть ценный опыт, как избежать всех проволочек с лечением Арана». «Что ты сказала?» «Я говорю, что Пятое Высочество на полпути к выздоровлению. Я уже расписала все этапы, а Грефран отбыл за ингредиентами». «То есть он, подыхая от боли, к тебе не обратился?» «Нет, а зачем?» Я улыбнулась. «Или вы надеялись, что он обратится, создаст жетон и сам освободит Верховного?» Наступившая после этого тишина меня несколько озадачила. В комнате с окнами глазами стало звонко от этой тишины, как бывает после длительной истерики, потрясения или смерти. О последнем знаю не понаслышке, как ядовед, ставивший опыты на себе. «Ликой, мне кажется, или вы скончались от досады?» Ни звука в ответ. Меня радует, что я в очередной раз нечаянно спутала его карты и лишила козыря, но... «Только не оставляйте свой хладный труп где-то в уголке. Испаритесь целиком». На этом его прорвало. С омерзительной детальностью он взялся расписывать, как будет пытать и мучительно медленно убивать всех членов моей семьи, клиентов, знакомых, словом, всех тех, кто когда-либо близко подходил. И было бы страшно и грустно, но в этот самый момент из салонок пришло письмо. Из воздуха упало в почтовый ящик, а затем белой ласточкой юркнуло в мои руки. Писала мама. «Дорогая, очень надеемся, что у тебя все в порядке, потому что у нас не все. В нашем доме появился некий лорд, назвавшийся твоим дедушкой, а с ним железная птица и два вампирских отряда. Он посетил семьи твоих братьев, кузенов и кузин, везде оставил свою охрану. А прошлым вечером сказал, что мы теперь Кавалла-де-Гаре, вручил мне герб герцогства и поселился в комнате любимой внучки, твоей комнате. Итак, Лилиан, мы ждем объяснений». Объяснение одно. Лорд Ка переехал на время ремонта в поместье, но зачем он взял всех нас под свое крыло? «Я доберусь до твоего сына, уничтожу и его, и охрану». Сменил предмет своей ярости Ликой, и в мои руки влетело второе письмо из Академии Верховных. «Мама, во избежание неожиданностей сообщаю заранее. Я встретил свое счастье. Лави, 18, она метаморф. Она прекрасна и совсем не похожа на своего отца. Пожелай мне удачи, в эту среду я попрошу ее руки у главнокомандующего». Широкая улыбка коснулась моих губ. «Теперь Гил будет под двойным надзором». «В Грине два главнокомандующих?» С заметной надеждой спросил генерал. Я промолчала. Генерал молчать уже не мог, распалился в своих обещаниях и не заметил, как отворилась калитка в мой сад, как взмыла вверх каменная дорожка, и легким шагом по ней прошел улыбчивый королевский блик. Облаченный в помятый дорожный костюм и ботинки, он легко нес перед собой внушительную стопку книг, перевязанных ленточкой. «Доброе утро, Лилиан!» «Какого грыса он пришел?» — прорычал Ликой, крепче ухватывая сапку, в то время как я безумно обрадовалась. Не виделись меньше 2 суток, а кажется, годы. Сверяясь с моей реакцией, генералу пришлось воскликнуть: «Грефран, вы вернулись!» Тварь запомнила, как я назвала советника по имени. «Только что из Поднебесья», — кивнул он. Деловито прошел ко мне и остановился в полушаге, во все глаза рассматривая меня из-под кустистых бровей. «Успел отдать ингредиенты для Арана и получил новое задание — найти вас, чтобы передать ваш выигрыш пари против принцев». С загадочным видом мне протянули звенящий монетами кошель. «Ах, положите на куст, у меня грязные руки», — неожиданно ответил Ликой, отступая, хотя я работала в перчатках. «Ваши иглы!» На кошель лег мой набор ядоведа. «Книги, которые я обещал подарить», — продолжил советник, и на куст перекочевала стопка редчайших изданий, за которые можно душу отдать или пару тысяч поцелуев. «О, и закладка к ним». Витой черный стебелек с едва заметными корешками опустился сверху. «Спасибо», — начал свою благодарность Ликой. «Спасибо, всего лишь спасибо, когда передо мной такое счастье. Пожри меня, демон, это же редчайшее растение 3 континентов. Травники в поисках него проводят годы. Безымянник!» Восторженный вопль прорвался сквозь зубы, сквозь все заслоны генерала, спугнул кого-то в кустах, разлетелся над степью и оглушил Ликоя настолько, что он не успел подавить мой порыв. Только крикнуть: «Стой!» Но я уже отбросила сапку из асса, сорвала перчатки и двумя руками подхватила ценнейший подарок, преподнесенный как обычная закладка, и только секунду спустя поняла, что стебелек до странного тяжеловат. Вспышка обжигающего холода заморозила пальцы, колючими иглами прошила руки и устремилась к голове под разъяренный рык. «Я тебя на куски разорву, грысова глотка! Брось его, брось его, брось!» Размечтался. Пыркнула я, а получилось, что сказала вслух. Сказала и охнула. «Брось, выкинь, уничтожь!» — продолжил бесноваться подселенец. «Лили?» отвлек меня от внутренней ругани Воль, аккуратно обхватывая руками мои дрожащие ладони. Я рассказывал вам, как можно изгнать сущности генерала без предисловий и обрядов. Он смотрел внимательно, словно пытаясь по глазам понять, со мной он разговаривает или нет. Это очень забавно, но в свое время сподвижники Верховного так его допекли, что он научился избавляться от них. Стоит генералу вручить его личный сосуд, и тот сам освобождает тело беззвучно и бесследно. И все? Я прислушалась к себе. Звуков действительно не было, насчет следов ответить сложно. Поначалу пришлось хитрить, обещать поднебесным эльфам разбить их носы, если не найдется сосуд Ликоя. Угрожать подземным эльфам нашествием големов, если не найдется стебелек. Маскировать один предмет другим и молиться, чтобы вы взяли именно безымянник. И все, подтвердил советник, подступая ближе. А теперь назовите кодовое слово. Я зажмурилась, прислушалась к себе и, осознав, что я вновь полноправная хозяйка своего тела, тихо ответила: «Черный кролик». «Верно», выдохнул Грефран, но не расслабился. Забрал из моих рук красный пульсирующий кристалл, вручил настоящий стебелек и приказал кому-то в кустах: «Графские, вы свободны». «Слушаюсь». Высокий зеленоглазый брюнет лет 20 вынырнул из листвы, поправил мой однозарядный арбалет на своем плече, подмигнул и исчез. Только черные уши мелькнули в тени. «А... так это и был наблюдатель, которого я чуть не убила?» «Метаморф из спецотряда Сора. Не волнуйтесь, он не единственный был в подкреплении». Неправильно трактовал мой СИП-советник. За пределами сада разместились два отряда грифонов, королевские псы и более 50 вампиров 15-го герцогства. Аран, Нигье, Сора, Даниэль и ящеры. Последние особенно настаивали на участии в операции и не улетели с момента вашей доставки сюда. И я увидела их морды, выглядывающие из-за деревьев. Это было так трогательно и мило, что даже всхлипнуло дважды. И меня незамедлительно притянули к груди, обняли за плечи. «А как? Как вы узнали, что Ликой занял мое тело?» — прошептала я в его шейный платок. «Сразу. По изменившемуся дыханию, которое отразилось в отчете РДК вашего корсета». Прозвучало глухо в ответ, и сердце под моей щекой ускорило стук. «И все это время...» Я засипела. «Все специально не замечали?» «Да. Не замечали, опасаясь, что он вас искалечит во время обряда изгнания». По ту сторону сада уже слышались приказы Сора и команды Нигье. «А я думала...» С трудом сглотнула подкативший горлу ком. «Догадываюсь». Грефран прижал меня сильнее, губами коснулся макушки и вдруг, словно желая отвлечь, зашептал: «Лили, пока нас не развели по углам для допроса и не разлучили на целый день, я хотел спросить, согласитесь ли вы принять мои ухаживания?» Я удивленно прислушивалась к нарастающему стуку его сердца. Он верно шутит. «Я не шучу», — произнес Воль твердо. «И не стоит говорить, что ваш муж будет против. Главное, чтобы вы были за». Немного помедлил и добавил: «И, конечно, мне нужно имя мужчины, который наводит страх на Сора и Нигье, но при этом легко отпускает вас на слет невест. Ему стоит подумать о разводе». Нервно хохотнула, услышав осуждение собственника в устах Лавеласа. Посмотрела на Блика снизу вверх, внимательно оценивая эти брови, глаза с прищуром, лысину и улыбку, замершую на губах. Вспомнила себя, вздохнула. «Грефрен, для начала стоит признаться, что мне 34 года, моему сыну 17 лет. Я выгляжу старше, чем сейчас, и...» «Лили», — позвал он, не желая слушать. «Про листья борщевика писала я, и та жуткая настойка от незнакомца тоже моя». «Лили». Он сжал меня крепче, склонился к моим губам, смутил требовательным взглядом и простым переходом на «ты». «Ты невыносима». «Что?» – прошептала, заливаясь краской. «Не рассказывать дальше?» «Рассказывать. Но вначале ответь мне, значит ли это, что ты согласна?» – спросил очень строго. «Ну, да». Лишь пара слов, но какие изменения? Я тут же узнала, что воль, которые сомневаются, разительно отличается от воли, идущего к цели. Безымянник у меня отобрали, отложили его подальше к книгам, чтобы миг спустя объятия перестали быть объятиями, а слова словами. Меня прижали к закаменевшему телу, подтянули вверх и, намереваясь поцеловать, окинули таким взглядом, от которого стало душно, дурно, немного нервно. В мельчайших деталях вспомнилась поездка на Маготрансе, расплывающаяся степь, провал в портальную яму, немыслимая скорость на арене, виртуозная игра со смертью и ловушками, безумство ликующей толпы. Мне не хотелось вновь погружаться в этот омут от слова совсем. «Крефран, если ты ухаживаешь так же, как водишь, то я...» «Будешь меня притормаживать». Разрешил он мастерски томно, пробуя мои губы на вкус. Или шептать. Блик, блик, блик вернулся на арену. Читал Антон Панфилов, музыкальное сопровождение Антон Панфилов.